Глава 9. Мы сидели в ресторанчике. Небольшой, но уютный. Он расположился на первом этаже жилого дома. Витрина во всю стену из темного стекла пропускала солнечный свет, но делала его приглушенным, неярким. И то, что оставалось на улице, было каким-то далеким, сказочным. Внутри играла музыка, горели ароматические свечи и пахло свежей выпечкой. К слову, выпечка была чудесной. Мы ели, молча. Люд из вежливости не мешал думать. Я просто не хотела говорить. Мне нужна была эта тишина, и мне ее дали, пусть и ненадолго. Звякнул колокольчик над дверью, и дверь открылась, впустив даму неопределенно элегантного возраста. И тут же раздалось притворно удивленное: «Люд! А я и не поверила, когда мне сказали, что ты появился в нашем захолустье! Привет, дорогой!» Ее окутывало облако духов, столь же изысканных, как и сама она. «Но решила проверить. А и вправду!» «Привет, Тео! Рад тебя видеть!» произнес княжич, но очень вежливым тоном, который, правда, не оставлял сомнений, что видеть ее он не совсем и рад. Точнее, даже наоборот. «А ты тут какими судьбами?» «Знакомься, Яна, это Теодора». «Тео! Можно просто Тео! Не возражаете?» «Эй, мне кофе!» «Не могу без кофе совершенно. И выпечки какой-нибудь. Хотя, конечно, вредно». «Тебе?» «Ах, дорогой, брось!» Тео провела ладонями по талии. «Женщинам в этом мире куда сложнее приходится. Во всем себя ограничиваешь. А чего ради?» «Чего?» «Мне тоже было интересно. И меня заметили, удостоили взгляда такого да нельзя насмешливого. Ради того, чтобы какой-то паразит после 10 лет брака решил, что вправе бросить». «Так это...» «Это лучшая подруга моей жены», — произнес Люд мрачно. А Теодора улыбнулась, вернее, оскалилась. И у меня прямо зачесалось оскалиться в ответ. Были бы у меня клыки, как у мёдб, посмотрели бы, чьи больше. Хотя детство какое-то клыками мерится. Тем более, когда их у тебя все-таки нет. Я языком потрогала, убеждаясь, что за прошедшие пару часов сугубо в физическом плане я не изменилась. Проснулась там кровь или не проснулась, но клыки не отросли. Красоты тоже, кажется, не прибавилось. «Ах, она так страдала, так страдала!» По-моему, утешили ее довольно-таки быстро. «И что? Душевные раны так быстро не зарастают? А ты такой негодник, еще и сына отнял!» «Вот уж неправда», — возмутился Люд. «Никто ей не запрещал видеться с Гором. Если бы захотела...» Теодора рассмеялась как-то неуместно и хрипло. «Ах, ты все такой же доверчивый! Слышала, жениться собрался. Старик настаивает, наследников мало». «Тебе какое дело?» «Ну, может, и никакого, а может...» Она чуть прищурилась. «Может, у меня тоже планы». «На меня?» Люд, кажется, не обрадовался. Совершенно точно не обрадовался. «А что? Я из хорошей семьи. Пусть не молода, как эти дурочки, которые в свадебных платьях бегают. Но, положа руку на сердце, наследник у тебя уже есть, да и в целом ваш род довольно велик. Так что продолжать его, надрываясь, нужды нет. Знаем мы друг друга давно. Именно поэтому в жизни не поверю, что тебе я нужен». «Как сказать, как сказать?» Теодора понюхала кофе и скривилась. «Дрянь! Вот почему ни в одном приличном с виду кафе не способны сварить маломальски хороший кофе?» «Просто у них иные представления о хорошем. Так что, дорогая, давай на чистоту. Что тебе нужно?» «Свадьбы? Там белое платье, фата, цветы. И чтобы все поздравляли, умилялись и желали разных благ и глупостей». «Скажи об этом Константину. Он, думается, будет совершенно не против». Теодора фыркнула, а я как-то даже обрадовалась, иррационально. И вправду, почему бы не порадоваться, что у человека в личной жизни все хорошо? Даже вот какой-то Константин имеется, который готов устроить свадьбу. «А может, я тебя всегда любила?» Темные ресницы дрогнули. «Безответно, тихо». «Тихо ты не умеешь. Безответно тоже». «Тогда не хочу, чтобы ты в чужие руки попал?» «Лялечка расстроится. Все-таки не чужие люди». «Вряд ли». «Ну?» Она надула губки и покосилась на меня. «Это личный разговор. Очень-очень личный». Голос ее стал хриплым и таким, что у меня по спине побежали мурашки. «А кладбище?» – предположил Люд и поглядел на меня. «Видишь ли, Яна, у Теодоры строительная фирма. Она и вправду из хорошей семьи, которая уже не одну сотню лет в строительном бизнесе. Большей частью на господрядах. Нет, строят они очень хорошо, отлично даже. И опыт сказывается, и специалисты у них великолепные. Я папеньке передам. Он любит, когда его хвалят». «Это не похвала». Но вот Тео решила от семьи отделиться. Сперва у нее была компания, которая занималась отделкой. Затем просто выполнять чужие проекты стало скучно. И Тео обратила внимание на дизайн. Сама выучилась, да и пару дизайнеров толковых в штат приняла. Только и это надоело. Полагаю, Тео решила, что пора замахнуться на нечто большее. Верно? Скучно, когда ты из себя умника строишь. Теодора все-таки поднесла чашечку кофе к губам. Рядом с Москвой строить рискованно и сложно. Земли поделены, интересы тоже. Новым игрокам никто не рад, а папенька нашей Теодоры вмешиваться не будет принципиально. Она лишь фыркнула. И вот ей поступило интересное предложение. И вправду интересное. Земля недорого. И место такое, экологически чистое. И от Москвы всего пару часов. Сам городок миленький. При хороших пиарщиках раскрутить его дело плевое. А наличие кладбища тебя не смутило? Его обещали перенести, заявила Теодора, и в голосе ее слышалась искренняя обида. Эта лысая сволочь клялся и божился, что все согласовано. А твои юристы не проверили. Проверили. Она чуть поморщилась. Предупредили, что устные договоренности крайне ненадежны. Тео щелкнула пальцами. Но ты опять решила, что умнее прочих. Я не решила. Но этот толстый потный засранец... Тео. В твоем-то присутствии я могу сказать, что думаю. Фыркнула Тео. Он был и есть толстый потный засранец. Но тогда он изъявил желание поучаствовать в проекте. Финансово. А сам понимаешь, ничто не заявляет о серьезности намерений так, как желание человека вложиться деньгами. Поэтому я подумала, что вопрос действительно решен. И начала стройку. Однако вопрос не решился. Кладбище осталось, а вид на кладбище – это не то, что поднимает стоимость недвижимости. Именно. И при чем здесь я? Возможно, и ни при чем. Но ты что-то на кладбище делал? Вот интересно, откуда она узнала? И главное, как? На том кладбище никого, кроме меня, Люта и сторожа, не было. Он донес, или кто-то, кого мы не видели. Ты по нашей заявке прибыл? Да признайся же. Нет, Люд покачал головой. Извини, но в данном случае ничем помочь не могу. Кладбище перенести не так и просто. О, боги! Она воздела очи к потолку, а потом мизинчиком подхватила ресницу. «Ты такой зануда иногда, что просто сил нет. Ну кому оно нужно? Старое, давно не работающее кладбище. Да, мы построили новенький крематорий и колумбарий при нем. Между прочим, с дизайнерским оформлением. А люди все равно на кладбище стремятся. Подавай, открывай». «Я тут при чем?» Вопрос прозвучал куда как жестче. А я стянула с тарелки последнюю слойку. Кажется, с вишней. Точно. «Между прочим, в вашем возрасте и при вашем типе фигуры стоит поменьше налегать на мучное». «Что? И нечего на меня пялиться, я правду говорю». «Или это твоя новая?» «Да нет, быть того не может. Ни рожи, ни...» «Зато я умолчать умею», — пробубнила я с набитым ртом. «Когда не спрашивают». «Вот и молчи. Твоего мнения действительно никто не спрашивает». Огрызнулась Теодора как-то резко, слишком уж. «А я что? Молчу. Смотрю на нее, жую слойку и молчу себе. А что она ерзает, так это, наверное, из-за переживаний. Финансовые переживания, по себе знаю, очень пагубно на нервах сказываются. И мелкие проклятия тоже. Вот не знаю, кто на нее навесил, но вижу, такое вот тоненькое, бледной дымкой, которую не сразу ты и разглядишь, но хорошее, крепкое, из тех, что здоровью не вредят, но жизнь способна изрядно попортить». Я прищурилась. Раньше я проклятий не видела и вообще не видела волшбы. А тут вдруг... прозрела? Случайность? Я перевела взгляд на Люта. Ничего нового. Княжич как княжич, обыкновенный. В смысле такой, как был. «Тео, ты или говори прямо, что надо, или мы тебя не держим». Княжич спину выпрямил, и вид у него был такой, что... «Ах, извини!» Тео поняла и откинулась на спинку стула. «Проклятие! Не знаю, что со мной в последнее время творится. Вроде бы понимаю все, что порой стоит помолчать. А иногда папенькиной новой подружке вот тоже высказалась. И папеньке. А теперь он на меня обижается. И говорит, что раз так, то пора проблемы самой решать. Ой, с Костей постоянно ругаемся на пустом вот месте. И ты извини, ты ничего так для человека. Не модель, конечно, но у этого вот на модели идиосинкразия. Я Лильке так и говорила, а она...» Тео махнула рукой. «Ой, опять!» И потерла висок. «Проблема не в том, что кладбище есть. Это ладно, тут я сама виновата, попала. Но кое-как в ноль вывести получится. Подпишемся на пару государственных программ, жилье там в рассрочку и прочее, для малоимущих или многодетных, или специалистов. Короче, варианты есть. Проблема в том, что кладбище хотят перевести в действующие». Проклятие то вспыхивало, то почти гасло. Меня это даже завораживало. Настолько, что прямо руки зачесались потрогать. Но тут я удержалась. В конце концов, мы с этой Теодорой не настолько близко знакомы, чтобы трогать чужие проклятия. Красивые по-своему. Гадюки ведь тоже красивые. И это той же породы. Вон, узор сложный. И все же знакомый, сродни тем, которые я в доме видела. Правда, этот вязан уже не на стенах, а на... на чем, к слову? «Чего она на меня так смотрит-то?» «Не нравишься», — ответил за меня Люд и покосился, пытаясь понять, чего это я и вправду уставилась. Я поерзала. Проклятие обвивало шею, и нити его уходили под одежду. К телу привязали, на волосы, на кровь. На кровь такую пакость делать чересчур, а вот на нечто, что к телу прилегает и вокруг шеи... Точно, вон оно, колечко темное, посверкивает даже сквозь атлас жакета. Я отвернулась, удовлетворив свое любопытство. Кладбище еще до начала стройки закрыли, вывели из общего пользования. Вроде как должны были сделать новое на западе. Мне предложили построить колумбарий. Кстати, неплохой проект вышел, выгодный, в отличие от... Вероятно, в серию запустим типовым проектом. Тонкая ладонь взлетела и опала. А потом оказалось, что если кладбище переноситься не будет, то и оснований открывать новое нет. Что, мол, дешевле выделить дополнительно землю и старое снова перевести в действующее. И ходатайства идут. Пока возят хоронить на церковные... Но это же ж не может продолжаться вечно. На меня давят, я давлю. От этого спать перестала. Так а я-то тут при чем? У тебя есть связи? Тео наклонилась и ресницами взмахнула. И не делай вид, что не понимаешь, о чем я. Поспособствуй, сукубо по-дружески. Нет, нет, не отказывай. Просто подумай, я ведь тоже прикажусь. Вдруг тебе понадобится дизайнерский колумбарий? Ну, хотя бы. Тео пожала плечами. А я не утерпела. А что у вас на шее? Что? Пальчики коснулись этой шеи. Украшение какое-то. Золотое сердечко. Простенькое такое с виду. Хотя жемчужина в самом его центре отнюдь не дешевая. Розовая, округлая и будто золотой пыльцой подернута. «А, Костик подарил! Странная штучка, но мне нравится!» Тео щелкнула мизинцем по жемчужине. «Есть что-то да нельзя милое в этом примитивизме!» «Не носите!» – посоветовала я. Тео чуть нахмурилась, перевела взгляд с меня на украшение. А жемчужина-то в пыльце, но с одной стороны та будто стерлась. «Нам бы домой до ночи!» – сказала я. А Люд, тоже жемчужину разглядывавший, кивнул и молча поднялся. Тео будто и не заметила, она сидела за столиком, держала золотую цепочку и глядела, как медленно вращается в сердце жемчужина, посыпанная золотой пылью.